Глава 3. Часть 1. Вернемся в настоящее. Да, все принятые меры ни к чему не привели, потому что больше я ничего не знаю. На этом Райна закончила свой рассказ. Разумеется, мы находились в особняке Эльмилоев. Косые лучи зимнего солнца проникли в комнату через окна и на секунду ослепили меня. Мне показалось, что я совершила путешествие сквозь пространство и время. Райнес была превосходным рассказчиком. Я слышала, что на факультете традиционных знаний Бришисан подражали бардам прошлого и ценили умение рассказывать истории. В то же время мои щеки полыхали. Слушать, как кто-то говорит о тебе, действительно было так утомительно. Я знала, что это могло показаться неуважительным, но все равно отводила взгляд и опускала голову в некоторые моменты ее рассказа. Сделав глубокий вдох, я осторожно спросила. Это вся история? После мой брат попросил меня вернуться в часовую башню и даже не сказал мне почему. Я подготовила барьеры и защитную магию, но все это оказалось пустую. Мало того, по возвращении он заявил, что собирается сделать тебя своей ученицей. Это взбудоражило весь класс Эльмилоев. Ладно бы, если бы ты просто стала ученицей среди множества других, но он никогда никого не брал под личную опеку. Райнес пожала плечами и возмущенно фыркнула. Я никогда прежде не видела, чтобы мой учитель занимал жесткую позицию по отношению к Райнес. Даже сейчас я думала, что ослышалась. В общем, это была длинная и бурная история. Я опустила взгляд и задумалась. Для меня она была не только длинной, но и полной тайн. Например, я никогда не встречалась с этим Зеппи из Института Атлас. Я не осознавала, что он был настолько важной фигурой. Как будто мне сказали, что мой сосед был президентом небольшой страны, мне оставалось лишь попытаться принять это. «Поэтому ты всегда меня интересовала», — сказала Райнес, подперев рукой щеку и злобно улыбнувшись. «Поначалу решила, что мой брат просто строит из себя добряка. Или, возможно, он наконец нашел того, кто ему нравился. Но это выглядело слишком уж странно. В конце концов, он удивительно хорошо вписывается в общепринятый образ мага. Последнее я могла понять. Учитель обладал очень необычной для мага проницательностью, но его ценности были на удивление ортодоксальными. Честно говоря, мне казалось, что только ценности и поддерживали его в нынешнем состоянии. В конце концов, несмотря на то, что он прошел по пути аналитика магии до точки невозврата, ему все еще хотелось быть магом. Райна вдруг подняла голову. «Ах да, кстати говоря, мой брат что-то там говорил про твое лицо, да? Но...» Я на мгновение задержала дыхание и погладила внутреннюю часть капюшона. «Я ведь уже говорила об этом, да?» В башнях-близнецах из Эльма. В ходе дела о золотой и серебряной принцессах я рассказала Райнес о том, что мое лицо принадлежало другому человеку. Тогда она не стала меня успокаивать или задавать вопросы, одно лишь это стало для меня большим спасением. Что ж, теперь я могу поинтересоваться. Что случилось потом? Почему мой брат сделал тебя своей ученицей? Этот вопрос вселил в мое сердце холодное чувство страха. Это было то, чего я сбежала. То, чего я старалась избегать. То, что я определенно не стала бы упоминать после приезда в Лондон. Я сделала глубокий вдох. Мне нужно было набраться смелости. По крайней мере, я должна была рассказать ей, но как? В голове все еще царил беспорядок. С огромным усилием мне удалось выдавить из себя. «Кое-кто умер». Услышав это, Райнес нахмурилась. «Умер? Кто?» После нескольких секунд молчания я смогла произнести еще одно слово. «Я». Лицо Райнес застыло на пару мгновений. Тремау, как обычно, налила мне чай. Это был единственный раз, когда его аромат меня ни капли не успокоил. «В ходе дела в моей деревне я... умерла». «Подожди, это ведь не метафора вроде «прошлое я умерла»?» — спросила Райнес. Увидев, как я кивнула, она вздохнула. «Как все сложно. Если ты пришла ко мне, значит, сама еще не разобралась в том, что тогда произошло, да? Правда, я до сих пор надеюсь, что ты сможешь сказать мне больше. Вы не могли бы немного подождать? Значит, не сейчас? Да, я хочу сначала вернуться домой. Конечно. Хотела бы я отправиться с тобой, но мне кажется, что произойдет что-то неприятное, если я сейчас покину часовую башню. В конце концов, дело о рельсовом цепелине еще не закрыто», — пробормотала Райнес. Неудивительно, титул лорда был не просто для галочки. Единственная причина, по которой мой учитель, совершенно не приспособленный к борьбе за власть, мог время от времени покидать часовую башню, заключалась в том, что его поддерживала Райнес. Разумеется, другие фракции тоже так поступали, но фракция Эльмилои не могла позволить себе ни секунды слабости в своем нынешнем положении. По ее словам, это было похоже на замок из детских кубиков, который не мог стоять ровно. Придержи одну сторону, и другая упадет. Иногда приходилось все сносить и перестраивать заново. Наверное, я была единственной, кто думал, что чувство постоянной необходимости прорабатывать стратегию, словно простолюдин, на самом деле было очень уместно для мага. Райнес постучала пальцами по вискам и сказала: «Мне почему-то кажется, что возвращение домой, где ты умерла, ничем хорошим не кончится». «Я как-нибудь справлюсь». «Сама?» «Да, таков план», — кивнула я. Во время сражения с Фейкер я осознала, что мне еще многому нужно было научиться. Я не хотела ее победить. Было бы слишком нелепо даже думать о том, что мне удалось бы победить такое могущественное существо. Да, у нее не было имени, но она все равно оставила свой след в истории. Впрочем, это навело меня на мысль. Если я хочу вновь сойтись в бою со слугой, то мне нужно научиться смотреть в лицо своему прошлому. Поэтому я ждала выздоровления учителя. Получалось у меня не очень, но я ухаживала за ним, и поэтому мой внезапный отъезд наверняка вызвал бы неудобства. «Передайте, пожалуйста, сообщение моему учителю. Я планирую вернуться в ближайшее время. Раз уж ты намерена вернуться, то обязательно передам. Если бы ты сказала, что все с тебя хватит, мне пришлось бы доедать эти десерты сквозь слезы. Я могла бы попросить Тримао связать тебя, но для сражения с тобой она, наверное, недостаточно сильна». «Вы серьезно? Рада, что ты меня понимаешь». Райнес поднесла руку к рту и скривила губы в улыбке. Ее плечи затряслись, видимо, потому что это было так интересно. Спустя какое-то время она вытерла пальцем уголки глаз и подняла голову с посвежевшим лицом. «Впрочем, с личной точки зрения я восхищаюсь твоим духом. Жаль, что все это маловероятно». «Почему?» «Ну, дело в обычном количестве. А одна ты вряд ли справишься». «Что?» Произнесла я и повернула голову, потому что услышала стук в дверь. Спустя секунду приоткрытая дверь распахнулась, и на пороге возникла высокая фигура, и я расчесывала эти черные волосы утром. «Прошу прощения. Что привело тебя ко мне?» Вспомнив, что я только что планировала втайне покинуть часовую башню за его спиной, я опустила взгляд, чтобы скрыть неловкость. «Да так», — пробормотал он, после чего повернулся к девушке, сидящей в глубине комнаты. «Райнес». «Ха? Что-то стряслось, дорогой мой брат?» Он никак не отреагировал на ее претенциозное обращение. «Я могу уехать примерно на неделю?» — спросил он. «О, опять? Ты вообще осознаешь, что являешься лордом? Никакого толку от тебя. Хуже момента и придумать нельзя». Притворившись беспомощной, Райнес покрутила вилкой, которую держала в руке. Разумеется, она пыталась его разозлить. Учитель это понимал, но если бы он был в состоянии игнорировать ее поведение, то, возможно, даже не смог бы стать лордом. «Буду по возможности держать связь. Я успел немного подготовиться перед войной за Святой Грааль. Ничего крупного вроде дела о рельсовом цепелении произойти не должно, но я думаю, что ты справишься». «Спасибо за комплимент, но ты не мог бы подумать о чувствах твоей бедной, переутомленной, дорогой младшей сестры? Ты ведь не хочешь стоять у моей кровати, когда меня сразит недуг, и жалеть о том, что не был ко мне добрей?» «Тогда дай мне больше времени на поправку. Все-таки у лекарства для желудка с факультета ботаники довольно ограниченный эффект». «Ха-ха, им стоило пересадить тебе желудок мифического зверя во время операции». «Хорошо, но куда ты собираешься?» «Ладно». Бросив на меня взгляд, учитель ответил, словно у него не было выбора. «Я хотел бы снова посетить кладбище Блэкмор вместе с Грей». Услышав его слова, я невольно повернула голову. «Почему?» «Не думал, что ты тоже придешь к Райнес по этому поводу». Учитель потер пальцами точку между бровями, будто пытаясь избавиться от головной боли. Наверное, он слышал наш разговор. При виде того, как углубились морщины на его лбу, я ощутила укол сочувствия или боль в сердце. Райнес посмотрела на нас и рассмеялась. «Я предполагала, что все так обернется, поэтому делай, что хочешь. Добавлю лишь одно, дорогой брат. По крайней мере, сначала обсуди это со своей ученицей. Почему ты не поговорил с ней, если собирался взять ее с собой? Будь ты сам учеником, тебя бы, наверное, лишили баллов за такое, знаешь ли». «Я собирался с ней поговорить. Просто хотел сначала сказать тебе». Учитель прочистил горло. «Не знаю почему, но я хочу кое-что прояснить». «А, да, конечно». Повернувшись, я посмотрела ему в глаза. Я все еще испытывала вину за то, что утаила от него свое намерение вернуться домой, но изо всех сил постаралась найти в себе храбрость, чтобы предстать перед ним. «Я сказал это, когда впервые привез тебя сюда. То, что я взял тебя с собой, ничем не будет тебе полезно. Я впутал невинного человека в свою личную битву, и это просто невероятно эгоистичный поступок с моей стороны». «Да, это вы уже говорили». «Я не могу даже обещать тебе жизнь, не говоря уж о безопасности. Поэтому я дал слово мистеру Берзаку, что подготовлю компенсацию. Даже если подобное не представляет для тебя ценности, это лучше, чем ничего». «Да», — кивнула я. «Для жизни в городе нужны были деньги. Я только что спустилась с горы, и поэтому поиски способа жить здесь не были моей целью. Я была не против того, где оказалась. И если ничто не представляло для меня ценность, компенсация была бессмысленной. Прошлое я именно так и жила. Прошлое я была довольна тем, что просто существовала. Поэтому я решил сделать тебя своей ученицей. Я думал, что если ты будешь жить рядом с часовой башней, то связь с лордом защитит тебя. Это была стратегия, полностью соответствующая принципу «сделаю это сейчас, а дальше буду решать проблемы по мере их поступления. Можешь посмеяться надо мной». «Я уже это понимала, учитель». Он удивился, услышав мой ответ, но некоторые вещи были попросту очевидны. Все, что он делал, это реагировал на то, что находилось прямо перед ним. Методы учителя, которые обычно заключались в использовании чужих навыков из-за его собственной некомпетентности, наверное, нельзя было назвать законными или великолепными, но пока ему удавалось держаться до конца, в этом не было ничего плохого. И когда я начала думать об этом... «Учитель, я всегда знала, что вы человек, который будет продолжать бороться за выживание, несмотря на неумелость. Поэтому если бы вы вдруг сказали посмеяться над вами, меня бы это только озадачило». «Райнес на тебя как-то повлияло». «Возможно. Если бы это действительно было так, я бы очень обрадовалась». Увидев, как мои губы неудержимо изгибаются в улыбке, учитель вздохнул. «Ладно, я просто рад, что теперь тебе есть с кем пить чай». Пробормотал он, бросив взгляд на Райнес. Та сделала вид, что ничего не поняла, взяла у Тримао свежеиспечённую лепёшку, намазала ее джемом и с наслаждением съела. Я считала тему нашего разговора очень серьезной. Поэтому то, что она при этом могла спокойно наслаждаться десертами, наверное, подчеркивало ее силу. Я не знала почему, но мне стало легче. Если это на меня так повлияли ее гордость и упрямство, то ничто не смогло бы сделать меня счастливей. Я повернулась к учителю. «Я бы хотела отправиться с вами, даже если это эгоистичная просьба. Я уже об этом знала, поэтому, пожалуйста, скажите мне, зачем вы снова хотите посетить кладбище Блэкмор?» «Хорошо». Учитель кивнул. Помолчав секунду, он произнес: «В этой деревне может быть зацепка касательно доктора Хартлиса». Я не поняла, что это значило. Когда я услышала, что две совершенно разные вещи могли быть как-то связаны, мой мозг сразу же закоротило. «Почему?» «Не пойми неправильно. Вероятно, не он был всему виной. Тут как в случае с Эзельма. Его имя было замешано, но он не нес прямую ответственность. А, наверное, стоит сначала все объяснить». «Вы про то, что деньги на покупку артефакта для оплаты услуг Мистока и Зельма, возможно, получили от Хартлиса?» «Райнес мне уже сказала». «А, вот значит как». «Наверное, это было немного неловко». «Значит, Райнес также рассказала тебе о том, что произошло на мельнице, когда мы встретились с Зеппией?» «Да». «Тогда я этого не понял, но сейчас его слова мне кажутся весьма странными. Он назвал меня новым главой факультета современной магии». Райнес упоминала это в своем рассказе. «Для места встречи с новым главой факультета современной магии эта сцена совсем не годится». Поскольку это был пересказ, слова нельзя было назвать точными, но смысл, вероятно, остался тем же. Учитель кивнул и продолжил. «Разумеется, едва ли удивительно, что он, будучи директором Института Атлас, знал об этом. Однако я занимаю эту должность вот уже 7 лет. Если он решил вставить слово «новый», значит, на то была какая-то причина. Грей, ты помнишь еще каких-нибудь гостей в деревне?» «Дайте подумать. Был один где-то за месяц до вас. Я его не видела, но мне о нем сказал Берзак. Мне показалось странным то, что кто-то из города приезжал к нам каждые 10-20 лет. Я жалела о том, что не стала ничего спрашивать. Тогда меня вообще мало что интересовало. Нет, я просто делала вид, что мне не было интересно. Так я заставляла себя поверить в то, что ничего не заслуживало внимания, чтобы не думать о маленькой деревне, которую я никогда не могла покинуть, и древних правилах, сковывавших мою жизнь. Так было проще всего. Но и сейчас, к сожалению, ничем не помогут». «Значит, как раз тогда...» «Именно доктор Хартли смог встретиться с Зеппией», — сказал учитель. Разумеется, им не нужно было встречаться на той горе. В конце концов, область перемещения Зеппи не ограничена одним лишь институтом Атлас. Они вполне могли пересечься потом где-нибудь еще. Едва ли это совпадение. Если верить тому, что Хартли сказал на рельсовом цепелине, он начал проявлять интерес ко мне давным-давно. Действительно, это было более чем совпадение. Встреча директора института Атлас и лорда Часовой Башни в отдаленной уэльской деревушке уже была такой невероятной, что словно сошла со страниц сказки. И то, что директор также встретился с другим лордом незадолго до этого, казалось чересчур надуманным. Если так, то было более разумно, что Хартлис однажды посещал ту деревню. Но какова была его цель? Какой Уай Даннет скрывался за его действиями? В моей голове будто собирались аморфные грозовые облака. Это было похоже на Немезиду лучшего детектива в мире, который управлял разумами множества людей, чтобы добиться результатов определенной истории. Создавалось впечатление, что я по незнанию угодила в руки именно такого противника. «Сложно сказать. Мне не кажется, что он такой уж стратег», — высказала я свои тревожные мысли. Учитель покачал головой. «Судя по его предыдущим действиям, он мыслит осторожно, но это не все. Полагаю, это в каком-то смысле необычно, но было бы более уместно сказать, что он обладает неестественным любопытством. Иначе он бы просто сошел с рельсового цепелина, вместо того, чтобы остаться и наблюдать за нами». Учитель разгадал, что его настоящей целью был призыв слуги. Хартли сам в этом признался. Получив желаемое, он не отступил только потому, что хотел понаблюдать за учителем. Да, если судить по его действиям, то Хартлис был любопытным человеком. «Если так, тогда почему?» «Но...» Учитель снова покачал головой и замолк. «Нет. Если я продолжу, то выскажу предположение, основанное на предположении. Для туманных выводов, конечно, хватит, но тогда мы лишь с ещё большей вероятностью упустим правду». «Дорогой брат, ты не будешь против, если я кое-что добавлю?» — подняла руку Рейнос. «Я знаю, что большинство детективов предпочитают уходить в защиту, но, возможно, сейчас самое время перейти в наступление. Ты ведь об этом думаешь, да? Если тебе удастся обнаружить зацепку, тогда ты сможешь нанести удар». «Да». Увидев, как он нехотя кивнул, Рейнос продолжила. «Правда, я не могу просто так тебе это позволить. Да, Грей просто замечательный телохранитель, но нет никаких гарантий, что мы победим Хартлиса и Ту Фейкер. К тому же Грей, кажется, сказала, что инцидент, произошедший до того, как она оказалась здесь, еще не разрешен, верно?» «Ты права. Слуги сильнее магов. Возможно, если бы я был более способным, то смог бы использовать навыки Грей по отношению к духам гораздо эффективней. Поэтому в этот раз я попросил Свена и Флата помочь мне». «Ого! Ты еще этих двоих решил прихватить?» — моргнув, удивленно произнесла Рейнос. Я тоже уставилась на него в полном изумлении. «Весьма необычно с твоей стороны просить помощи у учеников. Сам я с этим не справлюсь, не застраховавшись от потерь, так что придется унизиться», — со злостью произнес учитель и отвел взгляд. Похоже, ему совсем не хотелось так поступать. Но кое-что меня порадовало. Должно быть, он принял это близко к сердцу. После инцидента в прошлом месяце учитель сказал: «Сражайся рядом со мной». И сказал он это не только мне, но еще и Флату со Свеном. Я не думаю, что это просто слетело с его языка. Его слова были тщательно продуманы и полны доверия. Они глубоко засели в моем сердце. «Что думаешь, Ад?» Кубик, который обычно вовсю подшучивал надо мной, хранил молчание, и поэтому решил проявить инициативу и задала вопрос. Однако он не ответил. Он не хотел шутить или же просто спал? «Ад?» — стоило подозрению промелькнуть в моей голове, учитель произнес. «Я планирую выехать послезавтра. Если до этого что-то случится, скажи мне». На этом наш разговор закончился.